Генполковник Бенин, казалось, чуть выдохнул. Поистине золотые слова. Юбки хаут-консортов были куда более надежной крепостной стеной, чем Майлз мог бы подумать пару недель назад. Несколько человек ручными тяговыми лучами подняли шар хаута-надины в воздух и вывели его из комнаты. Бенин посмотрел им вслед, снова повернулся к Майлзу и приложил руку к груди в подобии поклона. «Так или иначе, лейтенант лорд Форкосиган, мой небесный господин, император Хаут Флетчер Джияджа, желает, чтобы вы предстали перед ним в моем сопровождении». Майлз умел распознать императорский приказ, когда слышал таковой. Он вздохнул и поклонился в ответ, воздавая должную честь августейшему предписанию Бенина. «Разумеется, он покосился на Айвина и внезапно заволновавшегося Фариди. Он был не совсем уверен, желает ли видеть на этой аудиенции свидетелей. С другой стороны, он не был также уверен в том, что хотел бы оказаться там один. «Ваши друзья могут сопровождать вас», — уступил Бенин. «Однако они должны понимать, что могут заговорить, только если их попросят об этом». «Каковая просьба может исходить, если это вообще случится, исключительно от небесного господина Бенина?» Фариди кивнул, будучи частично удовлетворен. Айвин изо всех сил начал упражняться в том, чтобы его физиономия оставалась бесстрастной. Они всей толпой двинулись к выходу в окружении эскорта из имперских гвардейцев Бенина. Именно эскорта, а не конвоя. Это было бы нарушением дипломатического протокола. Майлз, все еще опиравшийся на Айвина, обнаружил, что рядом с ним ждет выхода Хаут-Надина. «Такой славный молодой человек», — идеально модулированным шепотом заметила Надина Майлзу, кивая в сторону Бенина, которого они могли видеть в коридоре. Он отдавал распоряжение своим гвардейцам. «Так аккуратно вышел из трудной ситуации и так правильно себя ведет. Надо посмотреть, что мы сможем для него сделать. Ты согласна, Пел?» «О, конечно», — согласилась Пел и поплыла дальше. После продолжительной прогулки по чреву огромного государственного корабля Майлз прошел через воздушный шлюз в катер Цатагандийской СБ в сопровождении Бенина, не выпускавшего его из поля зрения. Бенин, как всегда, был хладнокровен и бдителен, однако под этим что-то было. Ну, самодовольство, просвечивающее сквозь его зеброполосатую маску. Арест собственного командира за измену — это должно было стать для Бенина моментом наивысшего торжества по-цатагандийски. Апогей его карьеры. Он переиграл противника. Майлз готов был поставить бетанские доллары против горсти песка, что именно Нару поручил щеголеватому и правильному Бенину спешно закрыть дело о смерти Балура, обрекая того на провал. Майлз решил рискнуть. «Кстати, если я не сказал этого раньше, поздравляю. Вы раскололи хитрое дело об убийстве, генерал Бенин». Бенин сморгнул. «Полковник Бенин», — поправил он. «Это вы так думаете». Майлз проплыл вперед в салон и выбрал себе самое удобное кресло у окна, какое только смог найти. «Мне кажется, этого зала для аудиенции я еще не видел», прошептал Майлзу полковник Фариди. Он шарил взглядом по сторонам, свыкаясь с обстановкой. «Это не тот, который обычно используют для публичных и дипломатических церемоний». Их привели не к павильону, что было необычно, а к закрытому приземистому зданию в северном секторе Небесного сада. Трем бароярцам пришлось бесплодно прождать час в приемной, и их напряжение изрядно возросло. Полдюжины вежливых предупредительных гемгвардейцев заботились о том, чтобы гости чувствовали себя комфортно, но учтиво отклоняли любую их просьбу о связи с внешним миром. Бенин ушел куда-то с Хаутом и Пел и Надиной. Поскольку им сейчас составляли компанию цитагандийцы, доклад Майлза Фариди выродился в обмен несколькими осторожными замечаниями. Новое помещение слегка напомнило Майлзу звездную палату. Простое, не отвлекающее внимание, намеренно комфортная, с приглушенными звуками, в прохладных голубых тонах. Голоса здесь звучали удивительно безжизненно, как будто палата находилась под звуконепроницаемым колпаком. Судя по узорам на полу, Под ним таился большой стол с ком-консолью и вращающиеся кресла, которые можно было поднять для проведения совещаний, но пока что все посетители стояли. С ними ждал еще один гость, и Майлз удивленно поднял брови. Лорд Иенара стоял рядом с гемгвардейцем в красном. Иенара был бледным, с зеленоватыми кругами под глазами, словно он не спал пару суток. Его темные одежды, те же, в которых Майлз видел его в последний раз на выставке биоэстетики, были измятыми и испачканными. При виде Майлза с Айвином Иенара, в свою очередь, округлил глаза и отвернулся, пытаясь не замечать присутствие броярцев. Майлз весело ему помахал, заставив Иенара неохотно, но вежливо поклониться в ответ. Между бровей у того тут же образовалась страдальческая складка.